Потушив реактивное пламя на ногах, я стал планировать на ледяных крыльях к этим двум. «Чего надо?» — приветливо спросил я, приземлившись рядом с ними, уже убрав у себя ледяные закрылки. Бинг в данный момент летела чуть позади, в ее лапах была огромная ледяная корзина, наполненная фруктами личи. «Сам я не могу переносить уж слишком много вещей в своем пространственном кармане, иначе я просто не смогу летать, а ты не очень приветливый», — сказала Кара. «Да я само гостеприимство. Так чего приперлись?» — поинтересовался я. «Мы хотим, чтобы ты со своим духом научили нас магии воды», — ответила Катара, и из фляжки на спине с помощью магии достала воду, что стала летать возле девочки. «Да вы вроде уже и так что-то можете», — ответил я. «Вот именно, что-то, эти фокусы практически все, что мы умеем», — повторила ту же процедуру Кара, взяв из фляги воду, что стала летать вокруг девочки. Вскоре две сестры объединили два своих водяных шарика и растянули всю воду в небольшой ручеек, текущий прямиком в воздухе. «Если вы пришли ко мне с Бинг изучать магию воды, то могу сказать, что вы ошиблись адресом. Мы не маги воды, мы маги льда, а если быть уж совсем точным, мы маги холода. Водой ни я, ни Бинг управлять не умеем, лишь льдом», — ответил я, немного соврав. «Я еще и огнем умею управлять. Ну давай хотя бы магии льда нас обучи», — сказала Кара. «В смысле, давай нас магии льда обучи, с чего бы я должен был вас обучать? Можете взять уроки у Бинг, но она за них берет плату, вон она, кстати, летит», — указал я на огромную ледяную птицу, в лапах которой была огромная ледяная корзина, набитая фруктами. Впрочем, фруктов у нее сейчас и так полно, так что цену за уроки она задерет просто до небес, — проговорил я, провожая взглядом Бинг, что со своей ношей полетела внутрь дворца. Сама она вновь уменьшилась до компактных размеров, а также изменила форму ледяной корзины, чтобы она легче проходила внутрь дворца. «Кара, может, скажем ему, кто ты?» — спросила Катара у своей сестры, но та отрицательно покачала головой. «И кем же она должна быть, чтобы мы с Бинг начали обучать вас магии льда? Разве что аватаром, ха-ха. Ладно, девочки, я пошел», — улыбнулся я, и, встав на ледяную горку, ведущую на балкон дворца, быстро начал подниматься. «Эй, стой, я действительно аватар», — крикнула Кара. «Да-да, я тоже аватар», — крикнул я с насмешкой, и скрылся во дворце. Девочки еще что-то кричали, но мы с Бинг их игнорировали. «Забраться ко мне в дом эти двое никак не смогут, лед, из которого изготовлен дворец, очень прочен, и никакими инструментами для скалолазания его нельзя повредить, а по той ледяной горке можно взобраться, лишь владея магией льда». Девочки продолжили кричать какое-то время, а потом начали попытки забраться в ледяной дворец по ледяной горе, но ничего у них не получалось. Где-то неделю они продолжали свои попытки, но в итоге решили просто поселиться у подножия ледяной горы, внутри которой находился мой дворец. Они построили себе ледяной иглу, то есть домик, выстроенный из блоков уплотненного снега. В таких же домиках живут большинство жителей южного племени воды, и в таком же домике эти две сестры поселились рядом с моим дворцом. Прошла еще неделя, прежде чем я вновь вышел из своего дома для следующего сбора урожая. Как раз должен был поспеть джекфрут, а если чуть проще, то плоды хлебного дерева. Печеный джекфрут довольно сильно напоминает хлеб, правда, с привкусом картофеля, но все равно вкусно. «О, привет!» — поздоровалась со мной Кара, когда я спустился к ним с ледяной горки. «А ты, я смотрю, тот еще домосед, две недели без вылазки сидел в своем ледяном гнезде. Ты решил научить нас магии льда?» — спросила Катара, что в данный момент тренировалась в магии воды. Вокруг нее летали сразу четыре небольших водяных шарика. «Конечно же, нет», — ответил я. «Неверный ответ», — крикнула Кара, и перехватила контроль над водой Катары, объединяя ее в один большой водяной шар, что устремился ко мне, когда Кара сделала в мою сторону выпад рукой. «Как наивно», — взмахнул я правой рукой, и этот водяной снаряд превратился в лед, и упал так до меня и не долетев. «Еще раз на меня нападешь, я превращу тебя в ледяную статую и поставлю у себя в холле. Идите домой и не злите меня», — проговорил я, захватив обеих девочек в лед по шею, а потом отпустив их, при этом строго на них посмотрев. «Ну, блин, прости, мы уже не знаем, как вообще обратить твое внимание на нас. И когда я в прошлый раз говорила, что я аватар, я не врала. Смотри», — проговорила Кара, одна ее рука покрылась пламенем, вторая — водой, а также она с силой топнула ногой, и из-под льда вылетели камни, что находились под толстым слоем льда. Мне нужна твоя помощь. Как аватар я должна вновь освоить четыре стихии, чтобы остановить столетнюю войну, развязанную народом огня. Пожалуйста, обучи меня и сестру всему, что знаешь в магии льда», — сказала девушка, что могла на минимальном уровне управлять тремя стихиями. «Ладно, поднимайтесь наверх и ждите меня, я вернусь через несколько часов, мне нужно слетать за хлебными фруктами». Взмахнул я рукой, и ледяная горка превратилась в ледяную лестницу с перилами. «Спасибо, мы будем хорошими ученицами. А как нам тебя называть? Или хватит и простого учитель?» — спросила обрадованная Кара. «Меня зовут Хен, но можете называть меня и учителем. Все, мне пора, чем быстрее улечу, тем быстрее прилечу». Создал я себе ледяные крылья-перепонки, и, подпрыгнув в воздух, стал управлять потоками воздуха, нагревая его или охлаждая. Так можно было планировать даже без реактивных струй из ног, а то эта техника полета довольно приметная, особенно если нужно где-то пролететь ночью незаметно. Когда же я удалился достаточно далеко от дома, то все же активировал реактивные струи и полетел к островам уже на сверхзвуковой скорости. Джекфруты, как и остальные фрукты, я собираю с помощью магии льда. Из льда я создаю небольшие летающие конечности, которыми быстро обрываю плоды в ледяную корзину, а после перемещаю весь собранный урожай в пространственный карман и улетаю домой. Пока меня не было, Катар и Кара перенесли свои вещички ко мне домой, и в данный момент они ходили по различным комнатам ледяного дворца. Когда они пришли в огромный зал, где я обычно тренируюсь, я их как раз и нашел. «Как вам мое скромное жилище?» — поинтересовался я, войдя в зал. «Со словом «скромное» твой дом точно не имеет ничего общего, такое ощущение, что мы в каком-то королевском дворце, а ты ледяной принц», — ответила Катара. «Хех, принц КХМ, скромным я свое жилье назвал, потому что оно полностью выполнено из льда, а это не золото и мрамор, так что, ничего королевского здесь нет. Итак, прежде чем начнем, я хочу спросить, вы ведь знаете, что значит мое имя?» — посмотрел я на девочек. «Ледяное пламя», — ответила Кара. «Мое имя значит лед, а имя моей младшей сестры – водопад». «К чему был этот вопрос?» — поинтересовалась старшая из двух сестер. «К тому, что мне это имя очень подходит. Как и говорил ранее, я владею магией холода, но я был честен лишь наполовину. Моя настоящая магия – это магия температур, я могу управлять как холодом, так и теплом. А если более наглядно, то я владею сразу и льдом, и огнем. Мою левую руку окутало пламя, а правую руку морозная синяя аура. Ау, если бы я не была аватаром, то подумала бы, что аватар именно ты», — прокомментировала Кара. «И вот почему ты тут живешь один, и не особо любишь гостей. Увидев твою магию, они тебя либо аватаром посчитают, либо магом огня, а их здесь считают сущим злом». «Ага, верно рассуждаешь. Как аватара, я могу научить тебя магии огня. Магии льда я могу учить вас обеих вместе с Бинг Си Фенг, если, конечно, вы согласны теперь обучаться у меня. Кстати, вы, надеюсь, отпросились у своих родителей, а не просто сбежали ко мне, в надежде научиться магии?» — полюбопытствовал я у сестер. «Конечно же, отпросились, хе-хе», — неловко ответила Кара. «Эх, я попрошу Бинг, чтобы она отвезла вас домой, и вы действительно спросили разрешения у родителей обучаться у меня, и лучше, если вы будете жить именно в этом дворце. Я здесь поселился не случайно, под домом находится закрытый портал в мир духов, оттуда в наш мир проникает довольно много духовной энергии, здесь ваши силы будут восстанавливаться очень быстро, если не моментально, отчего мы можем заниматься практически без устали». «Спасибо, Хен», — с улыбкой сказала Кара. «Спасибо, учитель», — сказала Катара. «Да, спасибо, учитель», — повторила Кара. «Бинг, лети сюда, нужно кое-кого кое-куда свозить», — крикнул я. «А я тут при чем?» — спросила ледяная птица. Она могла свободно передвигаться прямо через ледяные стены дворца, при этом их никак не повреждая. «А ты у нас можешь превращаться в большую ледяную птицу, на которой легко поместятся две эти девушки, которых мы с этого момента будем обучать. Помнишь, ты хотела обучать аватара? Вот, пожалуйста, только нужно свозить их в деревню, чтоб они у родителей отпросились жить у нас. Давай, Бинг, будь лапочкой». Погладил я Феникса, что уселась на мое плечо. «Только потому, что она аватар», — ответила Бинг, и мы пошли на балкон, где ледяной Феникс наморозила на себе дополнительную массу льда, чтоб на ней можно было усесться двум девочкам. Когда они улетели, Я сказал, о чужих девочках я собрался заботиться, тогда как у самого есть прелестная злобненькая сестренка Азула, надо будет как-нибудь слетать домой, посмотреть, как там они все поживают. Надеюсь, дед уже скопытился, и трон занял дядя Айра. Но это не в ближайшее время, ведь в ближайшее время я буду тренировать аватара. Если бы аватар не был красивой смуглой девочкой, фиг бы ты согласился ее тренировать. Ага, кратко подтвердил я догадку своего второго я. Примечание к части. ГГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ОХИ, 5, ЙОТ, П, 45, ВВТ, 1, XF, 9, А. ГГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ЛЦС, 9, РКП, 7, ЦАВ, КМЯ. БИНГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ЕМЗМС, 15, АНФЛ, МРИС, 8. ГГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ПЕСКС, 8, КСХИХКС, 4, КУД, 9. КРА, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, Р2, КУЙОТ, ЙОТ, 3, ХАХ, 61, СХ, 7, Р, 48. Катара, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, СИАЗУФНГ, 9, СУ, 6, КУКУКУ, 7. Катар и КРА, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, УИСФН, 9, ВУФ, 4, ВЛК. КРА, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, 6, ЕДЗУПИХ, ПСУИР, 4, А. Катара, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ПЗВ, МФЦ, 8, МХНБ, 1, БДКУД, 8. КРА, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ТИТУИБИФ, КВИНБИК, 6. ГГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ЮЛГЗГМС, РМУ, ЯЗГ, 98. Аватар КРА, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, ЙОТ, 4, ЛУ, 3, МВР, ПЗЦ, НРК, 1, С, 9. ГГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, НМ, 7, XL, 2, ЮЛГХ, ВК, 8. БИНГ, ХТТПС, ХТСАБ, ГГЛ, АЙ, 6, РА, 5, АНФШАРКС, 37. Глава 7. Обучение. После возвращения из своей деревни, КРА и Катара уже явно устали, время близилось к ночи. Хоть теперь на полюсе всегда стояла ночь, но в любом случае, сейчас тренировки начинать было бы глупо, отчего я покормил девочек и провел их в спальню. Пока Кара и Катара отпрашивались у родителей, я им оборудовал общую спальню. Сам я спал на кровати, взятой из капитанской каюты корабля «Народа огня», а вот девочкам придется спать на менее удобных койках, также взятых из того же корабля, но они до этого спали на льду в спальном мешке из шкур животных. Так что, они не особо прихотливые. Утром я их тоже покормил, у меня готовка еды из-за магии огня занимает считанные секунды, а главное, еда, приготовленная с помощью магии, насыщается дополнительной ци, отчего становится еще полезней. После завтрака, мы прошли в большой ледяной зал для тренировок, и я начал обучать девушек магии, точнее тому, что я знал в магии. Начну с того, что расскажу основную суть наших с вами тренировок. Итак, начнем с теории. Магия струится по нашим телам, мы можем высвободить ее простым движением, и получим простой результат. Топнул я правой ногой, и раскрыл левую руку. От этих действий возле правой ноги появилось несколько ледяных кристаллов, а левую сторону моего тела покрыл огонь. Слушай, а тебе не больно, когда ты горишь? Поинтересовалась Катара. Этот огонь, это моя внутренняя энергия, мне она не приносит никакого вреда. Ну... Так вот, магия струится по нашим телам, и с помощью тела мы можем управлять магией. Основа изучения магии – это правильные движения телом. Для магии воды – это плавные движения руками, для магии льда – те же плавные движения, оканчивающиеся резким взмахом. Для магии огня – движения должны быть как можно более энергичными, можно сказать, что нужно двигаться так, будто вы горите. Для усиления огня – движения должны быть размашистыми, быстрыми. Тут приветствуются прыжки, различные кувырки, все это усиливает магию огня, говорил я, и демонстрировал сначала плавные движения для усиления магии льда, и с помощью них создал впереди ледяную стену, а после сделал в воздухе вертушку, выпуская мощный огненный шар в эту недавно созданную стену. Вот скажи честно, ты ведь не аватар, как Кара, как ты можешь использовать две столь разные стихии? Ты там объяснял, что ты маг температур, но почему тогда в мире не было еще людей, умеющих управлять и льдом, и огнем? Вновь задала вопрос Катара, видать все же какая-то предвзятость у нее ко мне появилась после того, как она узнала, что я умею управлять огнем. Я слышал, что со стороны матери, в моем роду был аватар, вроде бы это был прадед, и вроде бы его звали Аватар Року, он был аватаром из народа огня. Тебя устроит такой ответ, Катара? Посмотрел я на младшую из сестер, Кара. «Ты была его прадедом?» – спросила Катара у сестры. «Не знаю, я не помню свои прошлые жизни, но аватар перерождается уже множество поколений, так что, все может быть». «Катара, хватит прерывать Хина, а то он еще обидится и передумает нас обучать», — заметила Кара. «Вот-вот, вопросы задавать можно, но не тогда, когда я только все начал объяснять. В общем, первое время все эти движения помогают нам управлять энергией внутри тела, но после некоторого времени вы научитесь управлять внутренней энергией самостоятельно, и тогда вам не нужно будет совершать столь сложные движения, хватит и простого взмаха рукой, чтобы все заморозить или сжечь». Поднял я руку вверх, и все справа покрылось льдом, а все слева начало пылать. «Круто!» — крикнула Кара. «Впрочем, если уметь применять магию без лишних движений, и все же их использовать, это просто усилит вашу магию. Ну, и правильно двигаясь для усиления магии, вы дополнительно научитесь правильно двигаться в битве. Плавные движения, предназначенные для магии воды, позволяют прекрасно уклоняться от ударов, будто обтекая их, а более активный стиль для магии огня позволит просто отпрыгнуть от атаки врага». Продемонстрировал я оба этих стиля в движении, перемещаясь по залу то плавно, с уворотами и пригибами, то начал перемещаться быстро с различными прыжками и кувырками. Так я забежал на стену, и отпрыгнув от ней, сделал сальто, и пока я был в воздухе вниз головой, выстрелил из рук двумя огненными шарами вниз. «Я готова к уроку, учитель. Я просто рвусь научиться двигаться так же, как и вы», — стала Кара в некую боевую стойку. «Я тоже», — подтвердила слова сестры Катара, и также встала в боевую стойку. «Ну, начнем мы изучать сначала магию льда. Хотя я и говорил, что мой огонь мне же не вредит, но поначалу это было не так, лишь с некоторым мастерством можно достичь того, чтобы твое пламя не причиняло тебе никакого вреда. Каре лучше будет начать осваивать огненную магию после того, как она научится магии льда, и в случае чего сможет себя ею защитить от огня. Что ж, приступим. Готовьтесь к тому, что поначалу будет лишь скучное и монотонное повторение одного и того же, но когда у вас начнет что-то получиться, станет повеселей, тогда начнется настоящая магия», — сказал я и взмахнул рукой, превращая ближайшую стену в ледяное зеркало. «Так девочкам будет легче повторять за моими движениями, и будет легче следить за правильностью своих движений». С этого момента Кара и Катара либо тренировались, либо спали, прерывались они либо на еду, либо на другие необходимые людям для жизни вещи, а так, раз уж они пришли ко мне учиться магии, то этим они в основном и были заняты. Две девочки не выказывали никаких претензий, что им сложно, или что им скучно. Видя, что мои уроки приносят результат, они сосредоточенно повторяли за мной движения, и после их оттачивали до идеала. Думаю, я в магии льда и огня чего-то достиг, раз могу обучать целого аватара, поэтому я помимо тренировок двух стихий, решил научиться управлять металлом, для чего приволок на полюс тот разрушенный и замороженный во льду корабль народа огня, в котором когда-то спал. В племени воды тот корабль называют «кораблем призраков», из-за гуляющего по металлическим коридорам ветру, там постоянно слышен какой-то гул, похожий на голоса, плюс, там всегда было полно ловушек, отчего племя воды старалось держаться от него подальше. Короче, я его забрал и оставил там статую ледяного феникса, чтобы они знали, кто именно виноват в исчезновении корабля и не строили лишние догадки, связанные с мистикой. Корабль передвигал я с помощью магии льда, перед кораблем я сделал ледяную дорожку, по которой он мог скользить, сзади я создавал кристаллы, толкающие фрегат по этой дорожке, и так я дотолкал корабль до своего дома. Катаре и Каре я позволил полазить по кораблю, чтобы достать вещи, что могли бы им пригодиться в их комнате. «Кара, давай заберем все одеяла из кают и постелим их в нашей комнате», — предложила Катара. «Неплохая идея. Хен, так зачем ты сюда этот корабль приволок?» — посмотрела на меня Кара. «Так как я не совсем стандартный маг, то у меня есть идея освоить управление металлом. Как вариант, у меня должно получиться управлять хотя бы раскаленным металлом». Взял я в левую руку кусок металла и пропустил через него огненную ци, отчего он расплавился и потек, начав капать на пол каюты. «С расплавленным металлом легче будет работать на корабле. Хен, а не хочешь сначала научиться управлять расплавленным льдом, водой то есть?» — спросила Катара. «Вообще идея здравая, только между водой и расплавленным металлом я выберу второе. Вода в умелых руках может быть грозным оружием, но расплавленный металл даже в моих корявых руках дилетанта будет опасен. Южные захватчики наверняка когда-нибудь довернутся, а если я смогу расплавлять их корабли взмахом руки, Им придется навсегда забросить идею нападать на Южный полюс. Ладно, поняла. Ну, тогда мы с Карой начнем собирать то, что нам нравится, а ты пытайся тут управлять расплавленным металлом. Кивнула Катара, и переглянувшись с сестрой, они пошли мародерствовать. Я же пошел внутрь корабля, и превратил немного металла в жидкий расплав, который пытался себе подчинить с помощью той огненной ци, что и поддерживало его расплавленное состояние. Как-то я пытался контролировать воду, что получил после расплавления льда своей огненной энергией. В воде мое огненное ци быстро гаснет, но вот если я быстро вытяну свою энергию из воды, это моментально превратит ее в лед. Свой ледяной туман я создаю по тому же принципу, сначала полностью испаряю айсберг огненной магией, а после вытягиваю все свое огненное ци из тумана, частично заменяя его ледяным ци. В итоге у меня получается облако мелких снежинок, которыми я могу управлять. Расплавленный металл долго удерживал в себе мое огненное ци, и никак его особо не изменял, отчего шанс научиться управлять металлом у меня повыше, чем шанс научиться управлять водой. Если научусь управлять расплавленным металлом, то смогу по тому же принципу управлять и лавой, то есть расплавленным камнем, но как кузнецу, мне привычнее работать с расплавленным металлом, а не камнем. Теперь по несколько часов в день я пытался освоить магию металла, не забывая и о других стихиях, а также не забывая тренировать своих учениц. Кара, будучи аватаром, осваивала магию в несколько раз быстрее обычных магов, и хоть Катара была очень талантливой девочкой, у Кары все получалось после нескольких попыток, тогда как младшей сестре приходилось стараться в десятки раз больше. Какая-то искра зависти мелькала в глазах Катары, но сестринские чувства были сильнее этой зависти. Год понадобился Каре, чтобы сносно освоить магию льда, и тогда я начал обучать ее и магии огня. Обычно я учил сразу и Катару, и Кару магии льда, но теперь, пока я был занят с Карой магией огня, Катару обучала Бинкси Фенг. В целом, те приемы, что я им показывал для магии льда, вполне подходили и для магии воды, разве что нужно было исключить абсолютно все резкие движения. После еще полугода, Кара уже неплохо освоила и магию огня, и теперь она училась сражаться, используя сразу две стихии, подобно тому, как их использовал я. Самый быстрый способ освоить боевую магию – это использовать эту магию в бою, поэтому Кара часто сражалась со мной в тренировочных боях. «Кара, больше двигайся, а то я тебя приморожу к полу. Ну и высоко прыгать не нужно при уклонении, а то в воздухе ты сейчас очень уязвима», – подсказывал я. При этом моя атака покрыла весь пол ледяными кристаллами, а в воздухе создала огненное облако. Каре пришлось сделать боковое сальто, чтобы избежать сразу двух этих атак, и перед тем, как приземлиться на пол, она разбила мои ледяные кристаллы водяным кнутом. Уже приземлившись, при окончании сальто, она выпустила в меня ногой огненный шар, причем эта атака была довольно внезапная и быстрая, отчего все же попала в меня. «Ой, прости», сама удивилась Кара, что попало по мне огненным шаром, причем попало мне прямо в лицо. После взрыва огненного шара, помимо обгоревшей левой половины лица, пострадала и моя одежда. «У тебя ожоги были, только что? Ожоги я могу регенерировать, а вот одежду жалко, придется себе новый комбинезон шить». Осмотрелся я немного, моя магия уже пропитала мою одежду и не причиняет ей вред, как и моему телу, а вот огонь Кары, как видно, вполне удачно ее сжег. «Хен, и что это сейчас было? Как ты так быстро смог вылечиться?» — спросила Катара, что тренировала магию воды недалеко от нас. «Ну, у людей, помимо внутренней энергии, что ответственно за магию, есть еще и жизненная энергия, они довольно похожи, и одна энергия может превращаться в другую. Если превратить свою внутреннюю энергию в жизненную и направить в поврежденный участок тела, он довольно быстро восстанавливается. Я держу в теле запас чистой жизненной энергии, что позволяет мне быстро исцеляться, ну и еще могу других людей исцелять, но вы пока не ранились, вот я вас и не лечил еще ни разу. Кстати, воду можно использовать для исцеления, сначала окутываешь водой поврежденный участок тела, а потом насыщаешь ее жизненной энергией. Я могу использовать для того же лед, да и, в принципе, огонь тоже можно сделать целебным, но это глупо и нерационально, если жизненная энергия во льду и воде практически не покидает их, то вот жизненная энергия из пламени будет быстро улетучиваться, растрачиваясь впустую. Проговорил я, создав в одной руке лед, а во второй пламя, и оба их насытил жизненной энергией, отчего они посветлели и приобрели чуть зеленоватый оттенок, и если лед со временем никак не менялся, то вот пламя довольно быстро лишилось жизненной энергии и становилось самым обычным огнем. «Ты ведь можешь нас научить еще и техникам лечения, скоро мне придется отправиться в путешествие, чтобы лучше освоить магию всех стихий, и навыки исцеления мне очень пригодятся», — попросила Кара. «Ладно, так уж и быть, раз начал учить аватара, то научу еще и этому. Катару я тоже научу, не волнуйся», — посмотрел я на младшую из сестер, что хотела уже что-то сказать. «Спасибо, Хен», — кивнула Катара. «Тогда займемся этим после основной тренировки, а пока продолжим наш бой с Карой». Попытался я заморозить ноги аватара в ледяной столб, но она успела подпрыгнуть, и, оттолкнувшись от столба, прыгнула ко мне, выпуская из двух рук два снаряда, один огненный, а один ледяной. Одна из причин, почему я тренирую двух этих девушек, заключается в том, что они две смуглые милашки, и сейчас они уже явно начинают ко мне что-то испытывать. Когда я уделяю больше времени одной сестре, то от второй идет небольшая ревность. Сейчас мы еще довольно молоды, но это дело решается временем. Еще тройка лет и девочки полностью созреют для взрослой любви, а сейчас неплохое время, чтобы привязать их к себе. Насчет Катары я точно решил, что сделаю ее своей девушкой, а вот с Карой сложней, она ведь аватар, это не запрещает ей иметь парня, но может вызвать кое-какие сложности в отношениях. Например, дух Равы решит, что я слишком злой, и захочет меня убить. Ладно, посмотрим, как будут идти дела дальше. Сейчас все идет неплохо, как на поприще магии, так и на поприще девочек. Две смуглые милашки уже потенциально находятся в гареме. Когда-то я не особо был приверженцем гаремов, но сейчас я их ярый фанат. Тем более, я вроде бы как принц, и мне гарем положен по статусу, хотя у Азея не было гарема. Но Азей Сурсей спал скорее именно для создания наследников, а не потому что хотел. Там его Азулан заставил связаться с внучкой аватара Року, и честно говоря, есть у меня подозрение, что Азей парень голубых кровей и что он любитель бурить своим буром мужские шоколадные шахты, но это скорее меня так заставляет думать моя предвзятость к этому мудню. Но то, что он гомик, тоже неплохо ложится на мою к нему нелюбовь, и я ведь считаю Урсу очень красивой женщиной. Как ее можно было не любить, я без понятия, лишь то, что Азей вообще не любит женщин, могло бы это объяснить. Примечание к части. ГГ, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, 6, ДХПК, ГХН, 8, ЖГ, 8, ВА, КР, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, ФВАЮ, 1, КУФ, 1, В, 849, ФХ, 6, ГГ, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, ЛДГВ, 8, ФАВАК, 54, СДП, 9, А. КР, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, ФЕСБРВН, 6, УСУХСНУК, 6, КАТАРА, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, МХ, 6, ЗЦ, 5, В, 79, КЕНКСН, 78, ГГ, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, БГМРМУРКС, 5, МГ, 8, И, 8, КР, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, АРКХР, 4, НГЮ, ИКХТ, 8, ГГ, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, РСКТЛК, 2, ГГЛ, 7, КАТАРА, ХТТПС, ПХТСАП, ГГЛ, ЮФХЯВК, 7, С3, ДТБ, ЙОД, Д7, глава 8, Дредноут. С момента, когда Кара и Катара напросились в мои ученицы, прошло немного меньше 3 лет. Обе девочки научились рукопашному бою, магии льда, сносно научились управлять водой, используя приемы магии льда. Также я научил их некоторым приемам исцеления с помощью жизненной энергии, плюс обучил еще Кару магии огня. Сейчас мы с девочками находились на море в прямом смысле, мы проводили тренировку на морской глади. Кара и Катара могли как просто ходить по воде с помощью магии воды, так и намораживать у себя под ногами льдины, чтобы ходить уже по ним. Я пользовался именно этим способом. Хен, я думаю, что скоро мне придется отправиться в путешествие по миру, я уже могу за себя постоять, так что, хватит с меня сидеть на Южном полюсе, пора становиться настоящим аватаром и освоить все остальные стихии, проговорила Кара, управляя потоками воды, которыми она меня и атаковала. «Я отправлюсь вместе с Карой», — сказала Катара, что бегала по воде, и атаковала меня водяным хлыстом, от которого я защищался летающим возле меня ледяным щитом. «Хен, мы хотели узнать, а ты не хочешь пойти с нами? Нам твоя помощь бы очень пригодилась в путешествии», — поинтересовалась младшая из сестер. Катара была на 10 месяцев младше Кары, а Кара была на месяц старше меня. Каре было уже 16, мне вот на днях будет 16, а Катаре будет 16 через 9 месяцев. Обе девушки выглядели уже довольно зрело, сейчас уже было очевидно, что они две красавицы, и двух этих красавиц было слишком опасно отпускать одних в большой и очень опасный мир. Да, Хен, мне бы очень хотелось, чтобы ты отправился вместе со мной и сестрой в мое путешествие Аватара, добавила Кара, и показала, что она действительно Аватар и может помимо воды использовать и огонь. Этими двумя стихиями она меня и атаковала с двух рук мощными потоками. Знаешь, могла бы меня не атаковать, если хотела услышать ответ. Превратил я ближайшую воду в ледяную стену, куда и попала атака Кары. Ну, а вдруг бы ты сейчас решил отказаться, а так мы даем тебе время хорошенько подумать, сказала Катара, возвышаясь над ледяной стеной на водяной волне. Эту всю воду она обрушила на меня, но я смог ее моментально испарить и превратить в ледяной туман, что окутал двух сестер в прочный лед. Так уж и быть, я пойду с вами, я вас многому научил, но в магии я все еще опытнее вас, и вполне могу победить в бою. В мире есть маги в разы опытнее меня, если такие маги будут вашими противниками, у нас втроем будет больше шансов их победить. Спасибо, мы думаем отправиться через неделю, сказала Кара, пытаясь разморозить себя, но ее попытки подчинить лед, я нивелировал, не давая ей выбраться из ледяных оков. «Хен, ты чего не даешь нам разморозить лед?» — спросила Кара, посмотрев на Катару, что также не могла выбраться из льда. «Да так, я подумал, что раз уж ваше обучение у меня по большому счету закончено, то можно, наконец-то и получить с вас плату за уроки. Я хочу по одному вашему поцелую, лишь получив поцелуй я вас отпущу», — проговорил я с улыбкой. «Хе-е-эн», — недовольно протянули две девушки. «Ладно, я шучу, ну, попытка не пытка», — проговорил я, отпустив обоих девушек, и посмотрел в небо, где увидел летящую к нам Бинкси Фенг. «Хен, я тут летала фруктов поесть, и когда возвращалась, то видела огромную плавающую металлическую коробку, вы вроде бы ее кораблем называете, но этот корабль был очень большим, и напоминал именно коробку, а не те корабли, что мы с тобой уничтожали», — проговорила ледяной Феникс, приземлившись мне на плечо. «Это корабль народа огня. Они опять приплыли, чтобы напасть на племя воды», — эмоционально сказала Катара. «И похоже, в этот раз они лучше подготовились к нападению. По описанию этот корабль похож на дредноут, большой и наверняка очень бронированный линкор. И как далеко он, Бинг?» — спросил я. «Где-то на полпути от островов с фруктами до Южного полюса. Тому кораблю еще несколько часов плыть до той кучки поломанных кораблей», — ответила Бинг. «Хэймэм, Кара, похоже, наше путешествие начнется раньше. Я не знаю, смогу ли я уничтожить тот корабль, возможно, нам придется его как-то уводить от южного племени. У тебя есть план?» — спросила Кара. «Приблизительный. Как знаешь, народ огня уничтожил воздушных кочевников, потому что именно у них должен был родиться аватар, а после нации воздуха, аватар перерождается в представители нации воды. Если проще, то южные захватчики были созданы, чтобы убивать всех магов воды, ведь среди них мог появиться аватар. Вот, кстати, ты и появилась. В первую очередь южных захватчиков интересует именно аватар. Если мы покажемся им и демонстративно уйдем куда-то на север, то солдаты народа огня оставят юг и последуют за нами в погоню. Если они точно будут знать, что аватара на юге нет, их перестанет интересовать южное племя воды. Вас тут все равно мало, и единственной опасностью была именно ты, новый аватар. Я предлагаю атаковать сейчас тот корабль, нам его даже уничтожать не обязательно, главное, это перехватить их внимание на себя, и заставить за собой гоняться. Кара, этим займемся мы вдвоем, а в это время Катара все расскажет вашим родителям, а также соберет все нужные для похода вещи. Бинг, мне и аватару нужна твоя небольшая помощь, сейчас ты должна помочь Катаре вернуться к нам домой, а потом и к ее деревне, далее ты должна отвезти Катару на остров, где мы с тобой собираем фрукты личи. То есть моя помощь будет заключаться в том, чтобы поработать летающим транспортом. Да, ты в курсе, что я могущественный ледяной дух, которому уже десятки тысяч лет? — спросила Бинг. Назови уже свою цену. Посмотрел я на Феникса. 2000 фруктов. И если будете платить мне столько каждый день, то я буду столь любезна, что смогу подвозить аватара и ее сестру куда угодно, — ответил этот продажный ледяной дух, любящий фрукты. Цены у тебя слишком высокие, Бинг, я один раз заплачу, потому что мне нужно спешить, и я просто не могу разорваться надвое, но потом буду обходиться подручными средствами». Взмахнул я рукой и создал на воде ледяную дорожку, заканчивающуюся трамплином. На этой дорожке я создал двухместный ледяной дельтаплан, на котором мы с Крей полетим к кораблю. Я здесь буду работать реактивным двигателем, и заодно буду управлять дельтапланом, изменяя геометрию его крыльев, с помощью магии льда. «Ладно, 100 фруктов в день, и я так уж и быть буду вас на себе возить», — недовольно проговорила Бинкси Фэнг, понимая, что я в принципе могу обойтись и без нее. «Все равно дорого, но уже приемлемо». «Ладно, Катара, я тебе сказал, что делать, а мы с Крей полетели перехватывать корабль. Чем дальше он будет от Южного полюса, тем безопаснее для вашего племени. Кара, садись на ледяное кресло», — указал я девушке ее место, а также сам занял свое место. Мне нужно было лежать, чтобы выпускать ногами реактивную струю. «На этой штуке вообще безопасно летать?» — спросила Кара, неуверенно садясь на ледяной дельтаплан, Катара уже оседлала Бинкси Фэнг и летала над нами, желая посмотреть, как мы улетим на дельтаплане. «Не боись, если что, мы упадем в воду», — ответил я, обустраиваясь на своем месте. «Очень обнадеживает», — проговорила Кара. Управляя льдом, я заставил дельтаплан катиться по дорожке, а когда я начал выпускать ногами реактивные огненные струи, то наш воздушный транспорт заметно ускорился, пока не достиг трамплина и не взлетел в воздух. «Я же говорил, что все будет нормально. Чуть я изменил дельтаплан, чтобы выровнять дисбаланс, возникший из-за пассажира. Раньше я никого не возил подобным образом, отчего первоначально созданный дельтаплан пришлось корректировать прямо в воздухе, что с магией льда было небольшой проблемой. Мы действительно летим, и как долго мы так можем лететь, Хен?» — спросила Кара. «Все зависит от скорости. Если очень быстро, то недолго, а если как птица, то сколько угодно. Скорость сейчас была всего километров 200 в час. Я такую скорость могу поддерживать постоянно, но сейчас я начал ускоряться, чтобы быстрее долететь до корабля. Прошло пару часов, прежде чем мы его заметили. Этот дредноут имел длину больше 250 метров. Это самый большой и длинный корабль, который я видел у народа огня. Корабль был спроектирован так, чтобы лишить его всех уязвимостей, которыми я ранее пользовался, чтобы быстро выводить фрегаты и линкоры из строя. У дредноута за место обычной палубы был панцирь из толстой брони, рубка находилась ровно посередине, а больших дымоходных труб не было вовсе. Для вывода дыма использовалась разветвленная система маленьких труб, отчего в разных местах корабля немного шел дым. Теперь я не смогу просто бросить огненный шар в дымоход и уничтожить котел, для этого придется проникать внутрь корабля, но на дредноуте полно солдат, магов огня и еще каких-то лучников, что постоянно патрулируют и охраняют корабль. А в этот раз они знатно запарились и хорошенько подготовились к нападению. Впечатлился я дредноутом. «Ты не сможешь остановить этот корабль, как прошлые», — поинтересовалась Кара. «Мы замаскировались под айсберг, внутри которого и следили за кораблем. Тут иногда плавали льдины, так что мы не были особо подозрительным айсбергом. Раньше я взрывал котлы через дымоходы, но сейчас они просто убрали эту уязвимость. Но я знаю об еще одной уязвимости, которой теперь могу воспользоваться, после тренировок с магией металла. Под водой у корабля находятся грибные винты, вращаясь, они закручивают воду и создают тягу, что толкает корабль вперед. Я так и не научился управлять металлом, но зато научился его быстро расплавлять. Уничтожив винты, я обездвижу этот корабль, и он уже никуда не сможет уплыть. После этого мы сможем показать на корабле аватара, а потом улететь от них, оставляя этих неудачников болтаться в море. Можно будет еще несколько пробоин сделать в дне корабля, это его не потопит, лишь затопит несколько отсеков, но дополнительные проблемы это им создаст, — проговорил я, смотря на дредноут. Даже в моем мире строительство подобного корабля обошлось бы очень дорого, здесь технологии менее развиты, хоть вместо нее присутствует магия, но в любом случае на постройку этой громадины ушло много средств, материала и времени, а я смогу ее вывести из строя буквально за десяток минут. «А ты много знаешь о кораблях народа огня», — подозрительно посмотрела на меня Кара. «Ты не зря потратил время, изучая тот корабль призраков», — добавила девушка. «Так-то, Кара и Катара до сих пор кроме моего имени ничего не знают обо мне. Ага, я неплохо разбираюсь в разных сложных штуках. В общем, жди, пока солдаты не начнут паниковать и бегать по кораблю, тогда мы сможем вместе напасть на них, чтобы представить им нового аватара Кару. Начал я раздеваться. «Зачем ты?» — указала на меня пальцем Кара. «Я сейчас буду работать под водой, не хочу делать это в мокрой одежде». Оставил я на себе лишь штаны, а после прыгнул в воду и поплыл к днищу дредноута. У корабля было сразу 4 винта, каждый был диаметром больше 5 метров. Чтобы изготовить один такой винт, нужно тонн 15 металла. Винты вращались с довольно приличной скоростью. Прежде чем их расплавлять, мне нужно было остановить их вращение, чего я достиг с помощью магии льда. Пока лопасти были заблокированы, я смог расплавить ступицу, отчего грибной винт просто отвалился и начал погружаться на дно. На расплавление металла уходит довольно много энергии, но ее я пополнял из окружающей воды. Корабль после потери одного винта замедлился и стал поворачивать влево, так как я уничтожил винт слева. С оставшимися винтами я повторил процедуру, и после того, как я отрезал последний винт, корабль еще немного проплыл по инерции, прежде чем полностью остановился. Капитан корабля сейчас, наверное, не мог понять, почему их судно остановилось, если все системы работают в норме. И чтоб навести на корабль шороху, я стал проплавлять дыры в дне корабля. Толщина корпуса была около 30 сантиметров стали, такую броню вряд ли смогут пробить какие-либо местные маги, но я ее сейчас и не пробивал, а проплавлял. Пару минут, и в корабле огромная дырень, куда начала заливаться вода, еще 10 минут, и в корабле уже 6 пробоин в разных местах. Когда я вынырнул вдохнуть воздуха, то услышал звуки сражения, а значит Кара уже напала на корабль и мне нужно идти ей помогать. Прежде чем появиться перед солдатами народа огня, я создал на своем лице рогатую синюю ледяную маску. Вряд ли меня кто узнает, но не стоит светить лишний раз своим лицом перед солдатами народа огня. Она аватар, убить ее, крикнул какой-то офицер народа огня, и лучники дали в Кару залп стрел, а маги огня обстреляли ее огненными шарами. Ты немного поспешила. Вынырнул я на палубу рядом с Карой, она перехватила стрелы ледяным щитом, а я перехватил контроль над огнем и перенаправил его обратно в магов. «Ты чего в маске?» — мельком поинтересовалась Кара. «Я просто скромный, и не хочу, чтобы мое лицо висело рядом с твоим на всех досках объявлений. Ладно, надерем им задницы», — сказал я, и встал в боевую стойку. «Еще как надерем». Так же встала Кара в боевую стойку. «С аватаром маг огня, убить предателя!» — продолжал кричать офицер, пока не замолчал, получив куском льда в голову от Кары. Кто-то еще что-то хотел крикнуть, но мы с Карой стали активно нападать, вместе мы работали довольно слаженно, если нужно, Кара прикрывала меня, или я ее, иногда мы могли объединить наши силы для одной атаки. Мы старались никого не убивать, лишь калечить да ранить, но наверняка среди солдат будут и убитые, ну, лес рубит, щепки летят, париться о мертвых солдатах, пришедших тебя убивать, будет лишь какой-то святой, или идиот, аватар, хранитель гармонии и баланса. И для сохранения гармонии и баланса аватар может спокойно убивать людей, все равно они переродятся, а в данный момент они нарушают гармонию и баланс. На дредноуте было где-то 1500 солдат, магами среди них было около пары сотен человек, еще сотня людей приходилось на очень метких лучников, а остальные были просто обученные воины. Больше всего проблем доставляли именно лучники, от магии огня мы скоро и легко защищались. Тем более действительно сильных магов там не было, обычные солдаты обезвреживались льдом, ведь им приходилось идти на нас в ближний бой, а вот лучники могли где-нибудь засесть и стрелять в нас из укрытия, выжидая моменты, пока мы откроемся. Вот и Кару подловили, но в последний момент я смог ее оттолкнуть, и стрела угодила мне в сердце. Этой небольшой заминкой воспользовался еще один лучник и сделал решающий выстрел мне в голову, отчего я рухнул на палубу. Увидев все это, Кара очень разозлилась, ее глаза начали светиться, и на ее груди появился странный светящийся орнамент. Вроде бы это зовется состояние аватара, когда дух Равы дает своему владельцу доступ к своей силе. Кара молча взмахнула руками, и из моря взметнулась огромная волна, накрывшая почти весь корабль. Еще один взмах, и вся эта вода превратилась в лед, внутри которого были заморожены почти все солдаты народа огня. Черт, достал я стрелу из головы, ледяная маска помогла остановить стрелу, отчего наконечник лишь поцарапал мне кожу на лбу, а вот вторая стрела пробила мне сердце, но благо, у меня еще много жизненной энергии, чтобы быстро зарастить такую рану, Нужно было лишь стрелу из груди вытащить. Кара, прекращай, помоги мне лучше стрелу вытащить, а то она меня насквозь пробила. Положил я свою руку на плечо девушки, и она пришла в себя, ее глаза погасли, а также пропал светящийся орнамент на груди. Хен, ты жив? Обрадовалась Кара. Да-да, обломи наконечник у стрелы. Повернулся я спиной к девушке, и она сделала то, что я попросил. Достав стрелу, я смог быстро восстановить повреждения, и когда рана пропала, Кара погладила место, где она только что была. Тебе было больно? Поинтересовалась Кара. Приятным я бы это не назвал, но ты явно сделала солдатам в десяток раз больнее. Если мы не хотим, чтобы они все умерли, нужно их освободить от льда. Посмотрел я на Кару. Если она захочет, чтобы они все умерли, то я возражать не стану. Ладно, освободим их, ответила Кара. И мы вместе стали превращать лед обратно в воду. Все солдаты от заморозки потеряли сознание, кто-то, возможно, от такого и умер, но это их проблемы. Примечание к части. Кара, https://phtasabgagl6vcpgmh2sh6. Катара, https://phtasabgagl6gsdumphip1apng6. Кара, https://phtasabgagl7sa6aibgsvrgvns9. Катара, https://phtasabgagl3wpt3mnffjkzgd8. Бинг, https://phtasabgagl2-9ixvinsgn2p7. Дредноут, https://phtasabgagl11uxusk6kuk7a. Кара ИГГ, https://phtasabgagl6mv1bg78phfrll6. Кара в состоянии аватара. https://phtasabgagl1lukvix1c1iplua. Глава 9. Храм воздуха. Экипаж корабля мы разморозили, но не полностью, убрав лишь тот лед, что мешал бы им дышать, но в остальном, им придется приложить кое-какие усилия, чтобы освободиться. Найдя самого крикливого офицера, что чаще всего давал команды на наше убийство, я решил его допросить. «Как твое имя, офицер?» – задал я вопрос. «Ты ничего не узнаешь, лейтенант Джао?» Сначала не хотел он говорить, но быстро передумал, когда я поднес к его лицу палец, из которого выходило сконцентрированное пламя, начавшее сжигать ему кожу. «Лейтенант Джао, ответь, как там поживает хозяин огня Азулан? Надеюсь, этот старый пердун уже откинул копыта? Да как ты смеешь?» Начал возмущаться Джао, но почувствовав жар пламени на лице, стал более смирным. «Великий Азулан покинул наш мир 3 года назад». «Новым хозяином огня стал принц Азей», — ответил офицер. «Азей, какого черта? Почему не Айра? Как этот мудак Азей смог стать хозяином огня? Отвечай!» Создал я на руке вращающийся шар и поднес его к лицу Джао, отчего тот и не думал молчать. 3 года назад, во время штурма Басинксё, принц Айра потерял своего сына Лутина, после этого он отступил, признавая поражение. Этим он закончил штурм столицы царства Земли, что уже длился 600 дней. Принц Ира вернулся в столицу, но не выдержав потерю сына, он покончил жизнь самоубийством, приняв яд. Новости о смерти принца Ира не выдержал уже пожилой хозяин огня Азулан, и еще один отец умер, не выдержав смерти любимого сына. После этого, принцу Азею ничего не оставалось, как взять власть в свои руки и взойти на трон народа огня, ответил Джао. Что-то есть у меня подозрение, что Ира не сам умер, а ему помог его охочий до власти братец Азей. Да и что Азулан умер после новости о смерти Айра, тоже маловероятно, он всегда был тем еще черствым ублюдком, скорее всего и здесь Азей постарался. Тогда еще один вопрос, ты понял, кто она? Указал я на Кару. Аватар, сквозь зубы ответил Джао, и в его голосе слышалась чистая ненависть к девушке. Правильно, она Аватар, передай Азею, что Аватар скоро придет за его головой, сказал я, и нанес сильный удар в голову Джао. И этот удар вырубил офицера, точнее, он сделал вид, что потерял сознание. Что ж, на юге уже не получится сидеть, магию воды мы там уже изучили, можно двигаться дальше. Тут рядом есть храм воздуха, я там один раз был, сам храм разорен, но я видел там одну какую-то массивную дверь, в прошлый раз я ее не смог открыть, но вместе с аватаром у нас получится заглянуть за нее. Может, там хранятся знания о магии воздуха. Воздушные кочевники все равно все истреблены, и их магию нам придется учить по книгам и свиткам. В общем, следующая наша остановка – Южный храм воздуха. Проговорил я все так, чтобы Джао точно все хорошо расслышал. А потом куда, после Южного храма воздуха? Спросила Кара. Потом можно будет посетить восточный храм воздуха, он тоже относительно недалеко, а по пути мы посетим острова Царства Земли, может там найдем тебе учителя магии Земли, ответил я, и мы вместе с Корей спрыгнули с корабля на воду, там я создал ледяную дорожку и дельтаплан, и мы с девушкой улетели на север, что прекрасно увидел Джао, переставший прикидываться бессознательным. Когда мы летели в храм воздуха, Кара решила поинтересоваться. «Хен, почему ты говорил о хозяинах огня, будто их знал лично?» – спросила девушка. «Потому что Азей мой отец», – кратко ответил я, и наступила тишина, что прервалась громким криком. «Что?» – очень громко спросила Кара, свесившись со своего места, чтобы увидеть мое лицо. «Хах, не ожидала, что я принц народа огня, да, ха-ха». С улыбкой я посмотрел на шокированное лицо Кары. Мой прадед – это Сазин, начавший столетнюю войну, мой дед – это Азулан, прошлый хозяин огня, ну и мой отец стал недавно новым хозяином огня. Мой другой прадед – это Аватар Року. Мой отец и дед были теми еще мудаками, для них я был отбросом недостойным зваться наследным принцем, так что, в 8 лет я сбежал из дома на Южный полюс, и изучил там магию льда у ледяного феникса. Какого черта, Хен, ты чертов принц народа огня? С обидой крикнула Кара. «Ну, знаешь ли, я не выбирал, кем родиться. И что, после твоего побега тебя вообще не стали искать?» Чуть успокоилась Кара. «Я сбежал во время круиза на корабле. Перед тем, как уплыть, я инсценировал свою смерть, сделав вид, будто меня с палубы сожрал морской змей. Да и как говорил, для деда и отца я был обузой. Они вряд ли бы расстроились от моей смерти, так что, никто меня не искал». И сейчас я считаюсь мертвым принцем народа огня. Эх, не знаю, что и сказать. Я в таком шоке, что у меня слов нет. Проговорила Кара, и уселась вновь на кресло. Хен, и ты вот так просто помог Аватару? Какая твоя выгода в этом? Думаешь, я помогу тебе занять трон хозяина огня? Если помнишь, вы с сестрой сами ко мне пришли, и о сопровождении вас в путешествии вы тоже сами меня попросили. Я тебе помогаю, потому что ты стала мне другом. Но, если ты сомневаешься в моих благих намерениях, и не хочешь, чтобы я тебя сопровождал, я могу вернуться обратно на юг в свой уютный ледяной дворец. И к сведению, мне трон хозяина огня без надобности, если бы меня интересовала власть, я не сбегал бы из дворца, ответил я. Прости, Хен, что в тебе сомневаюсь, просто не знаю, что и думать, после твоего откровения. Лучше я пока помолчу и все обдумаю, и Катаре лучше не говорить, кто ты, по крайней мере, пока. Тихо сказала Кара и замолчала. Сам я летаю до островов воздушных кочевников всего за 3 часа, если поднапрячься, то можно и за 2 часа справиться, но сейчас, на дельтаплане, мне понадобится часов 8, чтоб туда долететь. Кара поначалу просто молчала, но вскоре я почувствовал, что она заснула. После прибытия на остров, девушка продолжила спать. В это же время, Бинкс и Фенг вместе с Катарой также летели к нам через море, и когда наступило утро, они уже были у нас. «Я проголодалась», — с намеком сказала Бинг, приземляясь на берег вместе с Катарой. Бинг сейчас была 3-метровой ледяной птицей, и на ее спине помимо Катары находились и некоторые вещи девочек, необходимые им в путешествии. «Да-да, я как раз насобирал тебе фруктов». Рядом была корзина, полностью закиданная фруктами. После разгрузки, Бинг уменьшилась, и стала поедать эти фрукты. Как духу, ей не особо-то нужна была еда, но некоторые фрукты ей просто нравились по вкусу, и она их могла есть в огромных количествах. «Сестра, мы когда летели, видели тот огромный корабль, он вморожен в лед, и никуда не движется, это вы ведь постарались? Было сложно, тебя или Хина не ранили?» Стала задавать вопросы Катара, при этом осматривая нас. «Все нормально». На миг глянула на меня Кара, как там родители, что они сказали. «Они это», посмотрела на меня Катара и покраснела, «я потом тебе скажу», неловко ответила девочка, еще немного покраснев. «Ага, у меня тоже есть что тебе рассказать», проговорила Кара, посмотрев на меня. «Ладно, так на этом острове действительно есть храм воздуха?» спросила Кара. «Да, и на дельтаплане туда было бы немного опасно лететь, храм находится на скале, и вокруг него тоже довольно много скал, туда лучше лететь на более маневренный Бинг. А я сейчас никуда не полечу, я и так летела полдня без перерыва», пожаловалась Феникс. «Хорошо, можем слетать туда попозже. Хоть мы вроде как начали путешествие, но тренироваться нам все равно никто не мешает, по крайней мере сейчас. Так что, девочки, пойдемте практиковаться в боевой магии. Кивнул я на море, и замораживая под собой воду, пошел подальше от берега. Сестры немного сзади пошушукались, и вскоре пришли ко мне, начав нашу тренировку. Как показал бой с солдатами народа огня, я уже неплохой маг, Кара по мастерству мне уступает, но компенсирует это большей силой. Вместе мы вполне смогли противостоять экипажу боевого корабля. Когда же Кара вошла в состояние аватара, то ее силы хватило, чтобы парочкой взмахов обезвредить дредноут без всяких уловок, тупо в лоб. В этот момент она показала силу большую, чем силой здесь в то время, когда мы с ней сражались насмерть, а не в постели. Здесь потом становилась сильнее, но и Кари сейчас лишь 16, всю силу духа Равы она просто не может выдержать. В общем, лучше не становиться врагом аватара, что вошел в полную силу. Моя же сила сейчас такова. Статус. Жизнь 4580-4580-220-229 в час. Ци 5342-5342-890 в час. Характеристики. Сила 459, ловкость 453, выносливость 460, разум 294, душа 3850. Предела человеческой силы я еще не достиг, но недостачи именно физических характеристик я не чувствую, сила и скорость у меня достаточная. А так как в этой жизни я ранюсь не так уж и часто, да и раны у меня не особо серьезные, я даже конечность ни разу не терял. Так что, выносливость меня тоже устраивает, и излишек жизненной энергии не давит мне на разум, вызывая чрезмерную похоть. Моногамным это меня точно не сделает, но гарем мне нужен будет не особо большой. С внутренней энергией дела обстоят тоже неплохо. Помимо природной регенерации ци, я могу свободно пополнять энергию из окружающей среды, отчего резерв является скорее показателем максимального количества энергии, что я могу безопасно использовать в одной магической технике. На самый обычный огненный шар, размером с человеческую голову, тратится около 100 единиц ци, а в свой спиральный шар я могу закачать энергию сразу с 53 огненных шаров. Можно, в принципе, и больше, но тогда я начну терять контроль над техникой, хотя если нужен действительно большой взрыв, то можно пойти на риск. В технике поглощения тепла для восполнения внутренней энергии есть пару ограничений. Во-первых, такую энергию можно использовать лишь для магии льда и огня, а во-вторых, от поглощения окружающей энергии все начинает замерзать, отчего эффективность этой техники падает, если все время не двигаться, переходя на территорию, где ты еще не поглощал тепло. Мне эти минусы не особо мешают, магии льда и огня мне вполне хватает. Лед прекрасен в защите, а огонь превосходен в нападении. А с помощью этих двух стихий я могу летать со сверхзвуковой скоростью. Также, насыщая землю или металл своей огненной ци, я быстро расплавляю их, превращая в лаву, которую я сейчас не могу контролировать, но менее опасной она от этого не становится, это ведь лава. Проще говоря, я могу легко лишать защиты тех, кто полагается в этом на камни или металл, а это маги земли и солдаты народа огня, что все ходят в металлических доспехах, и используют технику из металла, вроде танков или кораблей. И то, я все же немного могу контролировать лаву и расплавленный металл, просто сейчас этого слишком мало для применения в бою, но я раньше и лед плохо контролировал, все решается тренировками и практикой. Тренировка с Карой и Катарой была не слишком долгая, я ее затеял в основном для того, чтобы они попробовали использовать магию в чуть иных условиях. Здесь было не так холодно, как на юге, отчего на магию льда приходилось тратить чуть больше сил, а вот на управление более теплой водой, наоборот, требовалось чуть меньше сил. Также мы провели тренировку в глубине острова, где не было близкого доступа к воде, и тут я показал, что воду можно конденсировать прямо из воздуха, или вытягивать из почвы. Я это показал на примере ледяного тумана, но у девочек получалось сконденсировать из пары именно воду. На этом мы и закончили нашу общую тренировку. Я пошел тренировать магию лавы, а две сестры решили прогуляться по острову и заодно пообщаться. Судя по тому, что Катара никак ко мне не поменяла отношения, Кара ей не рассказала, кто я по-настоящему, но вот сама Кара после общения с сестрой начала на меня немного по-странному смотреть, иногда на ее лице появлялся румянец. Когда Бинка отдохнула, то была столь любезна, что отвезла нас в храм воздуха, точнее везла она Кару и Катару. Я летел сам рядом. Вид храма издалека понравился сестрам, Но вот вблизи все там было печально, одна разруха, да кое-где разбросанные трупы. Это ужасно, я всегда знала, что люди народа огня ужасные люди, но чем дальше я нахожусь от дома, тем еще больше в этом убеждаюсь. Они будто монстры, а не люди, сказала Катара, проходя разрушенный зал, где лежали скелеты детских размеров. Здесь во время нападения, наверное, прятались дети, но когда их нашли, то просто убили. Да уж, репутация у народа огня за последние 100 лет явно подпортилась, и не без оснований, прокомментировал я, и повел сестер к огромной двери, запертой на странный механизм, который мог открыть лишь маг воздуха, для чего нужно было под напором закачать воздух в 3 трубы, и тогда потоки воздуха должны были открыть 3 внутренних замковых запора. Иным способом дверь невозможно было открыть, если только не расплавить 4 толстые металлические петли, что я, собственно, и сделал, отчего закрытые врата просто упали, освобождая проход в огромный зал, повсеместно обставленный статуями. «Статуи очень полезно», – прокомментировал я, войдя в зал вместе с Катарой и Корой. «Кто все эти люди? Все они выглядят по-разному. Одеяние этой женщины похоже на одеяние здешних мертвых монахов. Этот вот воин похож на жителя племени Воды. Эта женщина скорее всего из царства Земли, а этот старик похоже из народа огня», – проговорила Катара, осматривая ближние статуи. «Это прошлые воплощения аватаров. Можно заметить закономерность, что каждая статуя по очереди принадлежит к одной из наций – воздуха, воды, земли и огня. Заметил я, а уже много оказывается аватаров было, тут статуй явно больше 100. Осмотрел я зал, он был многоярусный, и на каждом ярусе по кругу также стояли статуи. Хен прав, это прошлые аватары. Вот эту женщину зовут Янчинг, она была аватаром из Северного храма воздуха, далее аватаром стал Курук, маг воды из северного племени Воды, после него новым аватаром стал Киоши из царства Земли, предпоследним аватаром являлся аватар Року из народа огня, аватаром передо мной был маг воздуха, но его статуи здесь нет. Когда Кара смотрела на статую какого-то аватара, то глаза Кары этой статуи начинали светиться, и видимо так Кара и узнавала имя предыдущего своего воплощения. «Значит, скорее всего это мой прадед», — указал я на статую аватара Року. Кара тоже недолго посмотрела на статую Року, но потом перевела взгляд на статую Киоши и простояла рядом с ней около минуты, пялись в светящиеся глаза статуи Киоши своими светящимися глазами. Немного жутковатая картина получилась. Вскоре глаза Кары стали нормальными, а вот у всех остальных статуй вдруг ярко загорелись глаза. «Что произошло?» – спросила Катара. «Ну, можно предположить, что раз зал со статуями аватара есть в этом храме воздуха, то подобные залы есть и в других храмах стихий, и возможно в данный момент у статуи аватаров со всего мира также сияют глаза, оповещая, что появился новый аватар. Я не совсем уверен, но звучит довольно правдоподобно, как-то ведь люди со всего мира узнавали о появлении нового аватара. Я только что, когда смотрела на статуи, видела обрывки воспоминаний прошлых аватаров, мне нужно будет посетить пару мест, что я видела в этих воспоминаниях», — проговорила Кара, потирая виски. «Одно из них находится недалеко отсюда, и оно связано с аватаром Киоши, это место, где она родилась и жила. Ну, я видел на карте остров Киоши, это туда ты хочешь отправиться?» Достал я карту, и показал на небольшой остров, на юге царства Земли, он действительно находился совсем рядом с южными островами воздушных кочевников. «Да, ты не против?» – спросила Кара. «Это твое путешествие аватара, ты и выбираешь маршрут. Давайте тогда завтра отправимся, если лететь с остановками на ближайших островах, то за 3 дня мы туда доберемся без усилий», — проговорил я. «На ночь мы остались в этом храме, а на следующий день отправились дальше».